Глава 76. Росрест. «Сюда?» — кажется, в десятый раз уточнил Нолан. «Сюда!» — процедила я в ответ. «Ты уверена?» — не унимался парень. «Врезай давай!» — рявкнула я и порадовалась, что у нашего разговора нет лишних свидетелей. А то было бы неудобно, что невеста кричит на наследника рода. Но он сам виноват. Хотя, ладно, строго говоря, виновата я. Ну, не совсем я, а маленькая арифметическая ошибка, закравшаяся в вычисление. Ладно, которую допустила все-таки я, из-за которой мы уже в четвертое бревно врезали артефакт. Благо, магия позволяла сделать это с минимальными потерями для опорной конструкции. «Хорошо», — тонко улыбнулся некромант. Его широкая ладонь чуть засветилась, и парень вжал кристалл в бревно. Мертвое дерево прогнулось, словно пластилин, и поглотило артефакт, не оставив снаружи никаких видимых отметин. Я смотрела на происходящее замиранием сердца, потому что если и сейчас не сработает, то мне не осталось вариантов, как восстановить защитный контур. А мое самолюбие подобного фиаско не потерпит. Чисто из принципа окопаюсь в болотах, пока не починю этот дурацкий антикварный. В этот момент мой внутренний монолог оказался прерван. По периметру деревни вспыхнуло магическое свечение, замыкая защитный контур. Противно чавкающая земля под ногами начала высыхать буквально на глазах, а кое-где даже проклюнулись пучки травы. «Получилось!» — удивленным тоном произнес Нолан. «Ты что, сомневался во мне?» — возмутилась я. «Ну, разве что самую малость после третьего бревна». Протянул некромант, а я, не сдержалась, стукнула его кулачком в плечо. Парень хохотнул, и, кажется, впервые я увидела его искренне радостным. «Спасибо тебе», — произнес Нолан. «Даже не знаю, чем смогу отблагодарить тебя за помощь». «Погоди благодарить, у нас сегодня еще склеп по расписанию», — улыбнулась я. «Может, сначала пообедаем?» — неуверенно предложил Нолан, и мы оба кинули взгляд на положение солнца на небе. «В дороге поедим», — отозвалась я, поняв, что провозились мы изрядно дольше запланированного. «Ладно». Пожал плечами парень. Нам пришлось вернуться в трактир, где в тревожном ожидании заседала часть жителей деревни, обрадовать их хорошими новостями, взять еды для прогулки и удалиться в болото пешком. Про последнее, надо сказать, я не подумала. Точнее, как я понимала, что надо будет идти ногами куда-то за пределы деревни, но не представляла, какой увлекательной будет эта прогулка. Я бы даже сказала не прогулка, а задорное прыгание по кочкам, когда-то бывшими широкой мощёной дорогой. И, надо сказать, скакать по небольшим островкам сухой земли у меня выходило не так ловко, как я планировала. В итоге Нолан перманентно меня ждал. Сразу видно, боевой некромант. Силен, ловок, грациозен. Не то, что некоторые артефакторы живой магии. Он делал один шаг, а я три мелких корявеньких прыжочка. Вернусь домой и займусь тренировками. Это ж надо так опозориться перед будущим главой древнего рода. «Я не то чтобы подгоняю, но ты точно не захочешь прогуливаться по болотам ночью?» Заметил Нолан, наблюдая, как я балансирую на кочке, куда только что прыгнула. Сам парень стоял на довольно большом сухом пространстве, дожидаясь меня. «Ква!» — ответила я мрачно, посмотрев на некроманта. «Могу донести до руках», — предложил он с коварной улыбкой. «Но будет трясти. Дорога, как ты понимаешь, ухабистая». «Спасибо, я как-нибудь сама доквакаю», — буркнула в ответ, добравшись, наконец, до парня. В последний момент нога поехала по сырой траве, и я имела все шансы искупаться в болотной воде, но Нолан меня поймал, прижав к себе. Я замерла и зачем-то прикрыла глаза, прижавшись к парню. А он почему-то не спешил меня отпускать. «Далеко нам еще? Тихо спросила я. Еще примерно столько же», — отозвался Нолан, помолчав и спросил. «Хочешь, вернемся? Я отстранила и кинула возмущенный взгляд на парня. «Еще чего, види дальше!» Некромант покачал головой и, вздохнув, принялся прокладывать мне путь дальше. А я за ним попрыгала.